Часть третья. Отмщение. Наказание сарацин. Песнь 207. Умер Роланд, душа его в небе у Бога. Император является в Рансеваль. Нет ни дороги, ни тропинки, ни пустого места, ни локтя, ни пяди земли, где не было бы тела француза или язычника. Карл воскликнул: «Где вы, прекрасный племянник? Где архиепископ и граф Оливьер? Где Жерен с другом своим Жерье? А то он где, и граф Беранжье, Ив и Иворий, которых я так любил? Что сталось с гасконцем Анжелье, герцогом Самсоном и отважным Ансенсом? Где старый Жерар Руссельонский? 12 пэров, оставленных мной позади. Но к чему все это?» Никто не отвечает. «Боже, — молвил король, — есть от чего сокрушаться. Почему я не был здесь, чтобы начать битву?» И в страшном гневе король рвет свою бороду. Он плачет, и все его рыцари с ним. 20 000 пали на землю без чувств. Герцог Немон в великой был скорби. 208. В Рансевале великая скорбь. Нет рыцаря, нет барона, что горько не плакал бы от жалости. Оплакивают своих сыновей, братьев, племянников и своих друзей и ленных сеньоров. Многие без чувств падают на землю. Но герцог Немон мужественно сдержал себя и первый сказал императору: «Посмотрите, там Двалье перед нами, вьется пыль на больших дорогах. То множество языческого люда. Поскачем, государь, и отомстим за наше горе». «Боже, — молвил король, — они уже так далеко. Правду и честь сподоби вернуть нам». «Они отняли у меня цвет милой Франции». Король повелевает Жебуину и Атону, Тибальду Реймскому и графу Милону: «Охраняйте поле, долины и горы. Пусть мертвые лежат, как есть теперь. Но чтобы львы и дикие звери не тронули их, не тронули бы оруженосцы и мальчики. Запрещаю кому-либо коснуться их до тех пор, пока мы милостью Божией не возвратимся». И те отвечают ему тихо, любовно: «Император справедливый, дорогой государь, так исполним». Они оставили при себе 1000 своих. 209. Император повелел своим трубам трубить. Потом он поскакал со своей великой ратью. Наконец они напали на след неверных и, сообща, усердно начали преследование. Лишь король заметил, что наступает вечер, он сходит с коня на зеленую траву на лугу, падает ниц и молит Господа Бога для него повелеть солнцу остановиться, замедлить наступление ночи и задержать день. И вот ангел, обычно беседовавший с ним, быстро сообщает ему такое веление: «Карл, скачи, не убудет свет. Ты лишился цвета Франции, это знает Бог. Ты можешь теперь отомстить преступникам». При этих словах император вновь сел на коня. 210. Для Карла Великого Бог совершил великое чудо. Солнце остановилось неподвижно на небе. Язычники бегут, усердно их преследуют франки. И, нагнав, наконец, у мрачного дола, сильным натиском отбросили их к Сарагоссе. Они страшно разят их, избивают, отрезали им все пути, все большие дороги. Река Эбро, она перед ними, весьма глубока, страшна и быстра. Нет ни судна, ни плота, ни шлюпки. Сарацины призывают Магомета, Тервагана и Аполлина прийти к ним на помощь. Затем бросаются туда, но и там нет спасения. Те, что в тяжелом вооружении, прямо пошли на дно. Другие поплыли вниз по течению. Кто посчастливее, сразу захлебнулись. Все перетонули в великом смятении. Французы воскликнули: «На беду свою вы увиделись с Роландом». 211. Когда Карл увидал, что все язычники мертвы, одни убиты, другие потонули, и громадную добычу получили его рыцари, благородный король сошел с коня, пал ниц и возблагодарил Бога. Когда он встал, солнце закатилось. Сказал император: «Время сделать привал». Поздно теперь возвращаться в Рансеваль. Кони наши изнурены и истомлены. Снимите с них седла и разнуздайте. Пусть они освежатся на лугу». Французы отвечали: «Государь, вы говорите справедливо». 212. Император остался здесь для ночлега. Французы спешились между Вольтьеррой и Эбро. Сняли они седла с коней, сняли золотые уздечки, потом пустили их на луг свежей травой. Ничего иного не могли им устроить. Усталые уснули тут же на земле. В эту ночь не было дозора. 213. Император уснул на лугу. Он поставил у изголовья длинное копье свое, ибо не хочет эту ночь спать безоружным. Надел он белый панцирь с золотым отворотом, привязал свой шлем золоченный, опоясался мечом Жуайос бесподобным, что ежедневно раз 30 меняет свой блеск. Вы слыхали, конечно, о том копье, которым Господь наш был прободен на кресте. Благодарение Богу, наконечник его достался Карлу, и он оправил его в позлощенной рукояти своего меча. Ради такой чести и доброты его и назвали именем Жуайос. Примечание. Копье, которым был прободен наш Спаситель на кресте, было предметом многочисленных сказаний в течение средних веков. По одному из них, путешествие в Иерусалим, Карл Великий по возвращении из Константинополя привез с собою святыню, подаренную ему константинопольским царем. Святыня эта была оправлена им в рукоятке меча, который вследствие этого и назван был Жуайос, драгоценность. По древнелатинскому значению «гаудиум», откуда испанское «хойя», итальянское «джойя» и древнефранцузское «жуа» в том же значении. Это название меча стало впоследствии обычным эпическим кличем «монжуа», с которым французы бросались в битву. Конец примечания. Имя это незабвенно рыцарем Франции, от него и клич их «монжуа». Вот почему пред ними никто не устоит. 214. Ночь светла, и луна сияет. Карл лежит, но скорбит о Роланде. Воспоминание об Оливьере угнетает его. О 12 перах и всех французах, что он оставил мертвыми в крови в Рансевале. Он не может удержаться от слез и рыданий. Молит Бога спасти эти души. Но король утомлен, ибо очень велики его труды. Дрема долит, и вот он, наконец, засыпает. На лугах повсюду спят франки. Ни один конь не в силах был остаться на ногах, который хотел травы, щипал ее лежа. Многое познает, кто изведал беду. 215. Как человек изнеможенный, Карл уснул. Святого Гавриила послал к нему Бог, повелев охранять императора. Ангел всю ночь провел у его изголовья и в вещем сне показал ему великую битву, что ему предстоит. Потом он открыл его важное значение. Карл возвел взоры к небу и увидел молнии, морозы, ветры, громы, страшные бури, огонь и пламя наготове. Внезапно все это опрокинулось на его дружину. Воспламенились копья из яблони и дуба, и щиты до навершия чистого золота. Сокрушены древки острых пик, стальные шлемы и панцири изрублены. В какой беде он видит своих рыцарей? Медведи, леопарды хотят их пожрать. Змеи, гады, драконы, чудовища и более 30 000 грифов. Все они устремились на французов. И французы кричат: «Карл Великий, помоги! Королю великое горе и жаль. Он хочет идти к ним, но вот помеха. Из чащи леса громадный лев бросился на него. Разъяренный, страшный, лютый зверь прямо вцепился в тело короля. Оба в борьбе схватились грудь с грудью. Неизвестно, кто победит, кто нет. Император спит непробудно». 216. После этого было другое видение. Будто он во Франции в Ахене на крыльце держит медведя на двойной цепи. Вдруг из Арден выходят 30 медведей, и каждый говорит по-человечьи. И молвят они: «Государь, возвратите его нам! Несправедливо держать вам его у себя! Это наш родич, и мы должны помочь ему!» Тогда из дворца выбегает прекрасная борзая и бросается на самого большого на зеленой траве близ его сотоварищей. Король видит перед собой яростную борьбу, но неизвестно, кто победит, кто нет. Вот что ангел Божий показал барону. Карл проспал до завтра, до самого утра. 217. Король Марсилий бежал в Сарагоссу. Он спрянул с коня в тени под оливой. Сдает он меч, шлем и панцирь, на зеленую траву в сокрушении ложится. Он лишился правой своей руки. Кровь течет, и он падает без чувств. Перед ним жена его Брамимонда. Плачет, кричит, горько жалуется. Более 20 тысяч человек с ним. Все они проклинают Карла и милую Францию. К Аполлину в пещеру бегут они. Корят и жестоко поносят. «Гнусный бог, почему ты довел нас до такого позора? Почему ты посрамил так нашего короля? Плохо награждаешь ты тех, кто тебе служит». Потом отбирают у него скипетр и корону, вешают его за руки на колонну, стаскивают на землю к своим ногам, бьют его жестоко палками и разбивают. У Тервагана отбирают его украшения, Магомета же кидают в ров, где вепри и собаки разрывают и топчут его. Никогда не бывало богам такого посрамления. 218. Марсилий пришел в себя, велит отнести себя в палату, расписанную в разные краски. Королева Брамимонда плачет над ним, рвет на себе волосы и называет себя несчастной. Громким голосом восклицает она: «О, Сарагосса, ты лишилась благородного короля, управлявшего тобой. Наши боги вероломно предали нас в битве. Эмир поступит трусливо, если не сразится с этим надменным народом, столь отважным, что им и жизнь нипочем. Их седобородый император так храбр и так отважен. В битве он не уступит ни шагу. Великое горе, что некому его умертвить». 219. Император Карл, благодаря своему могуществу, целых 7 лет оставался в Испании. Он взял там замки и города. Королю Марсилию было много забот. В первый год разослал он письма. В Вавилонию послал Балигану. То был эмир стародревний, переживший и Вергилия, и Гомера. Просил его помочь ему в Сарагоссе. «Если же тот этого не сделает, он покинет своих богов, отступится от идола, в котором поклонялся, примет святое христианство и заключит мир с Карлом Великим». Примечание. По хронике Турпина, Марсир и Белиган были братья, посланные вавилонским эмиром в Испанию и царствовавшие в Сарагосе. Оба они напали на арьергард, которым начальствовал Роланд. Причем Марсир был убит, а Белиган бежал. Здесь, напротив, Белиган является великим эмиром Вавилона, имеющим в своем распоряжении 40 других королей. Словом, верховным главою ислама. Марсир же — один из его вассалов. Конец примечания. Но Балиган далеко и долго медлит. Он собрал народ из 40 царств своих, повелел изготовить громадные плоты, барки и лодки, и галеры, и корабли. В Александрии, приморском порте, он собрал, наконец, весь флот свой. То было в мае, в первый летний день. Он пустил на море все свое войско. 220. Велико войско неверных, быстро под парусами плывет, управляясь. На верхушках мачт и на высоких реях висят фонари и карбункулы. Оттуда они бросают такой свет, что среди ночи море кажется еще прекраснее. А когда подошли к испанской земле, вся страна озарилась ими. Дошло и до Марсилия известие, что Балиган ступил на его землю, и войско привел невиданно прекрасное. 17 при нем королей стоят во главе его. Да поможет Карлу Господь и святые отцы. Предстоит жестокая и яростная битва. 221. Язычники не хотят промедления. Выйдя из моря, вступили в пресные воды, оставили позади себя Марбризию и Марбрузию и вошли со всеми кораблями в воды Эбро. На верхушке мачт и на высоких реях много фонарей и карбункулов. Всю ночь от них исходит сильный свет. В тот же день войско прибыло в Сарагоссу. 222. Ясен день, и солнце сияет. Эмир сошел с корабля. По правую его руку идет Эспанелис. 17 королей следуют за ним. Графам и герцогам и счету нет. В тени лавра, посреди поля, на зеленой траве расстилают белый ковер. Ставят на нем кресло слоновой кости, на него садится язычник Балиган, все остальные стоят. Их предводитель говорит первым: «Послушайте, вольные рыцари храбрые, король Карл, император франков, не посмеет и есть, пока я не разрешу. По всей Испании воюет он со мною слишком долго. Пойду в милую Францию, и там нападу на него, и не перестану воевать во всю мою жизнь, пока он не погибнет, либо не покорится живой». И ударил себя по колену правой перчаткой. 223. А сказав, еще пуще возгордился: «За все золото в Поднебесье он не преминет дойти до самого Ахена, где правит Карл. Приближенные прославляют его и советуют тоже. Тогда призывает он двух своих рыцарей, одного Кларифана, другого Клариена. Вы, сыны короля Мальтраэна, он охотно исполнял посольские поручения. Повелеваю вам идти в Сарагоссу, возвестите от меня Марсилию, что я пришел помочь ему против французов. Попадись мне их войско, великая будет битва. Подайте ему эту перчатку, шитую золотом, наденьте на правую руку и отнесите ему также этот жезл литого золота. Затем, когда он придет мне поклониться, я отправлюсь во Францию войной на Карла. Если тот у ног моих не вымолит себе пощады и не отречется от христианской веры, я сорву с его головы корону». Язычники ответствуют: «Прекрасно сказано, государь». 224. Говорит Балиган: «Теперь поезжайте, бароны. Один из вас повезет перчатку, другой — жезл». А те отвечают: «Возлюбленный государь, исполним». Они так поскакали, что скоро очутились в Сарагоссе. Проезжают 10 ворот, минуют 4 моста, проносятся по всем улицам, где были горожане. Приближаясь к верхней части города, слышат они у дворца великий шум. То народ языческий, плачет и кричит, предается великому горю, сетуют на богов своих Тервагана и Магомета и на того же Аполлина, что не дал им ничего, и говорят друг другу: «Несчастные, что с нами будет? Над нами великая беда. Мы лишились короля Марсилия. Вчера граф Роланд отсек его правую руку. Нет больше русова Жюрфалея. Вся Испания будет в их руках». Два посла сошли у подъезда. 225. Они оставили своих коней под тенью оливы, а два сарацина взяли тех под узцы. Потом послы, придерживая свои плащи, поднялись в верхнюю часть дворца. Входя в палату со сводами, они любовно произносят привет неверных: «Аполлин, держащий нас под своей властью, и Тервоган, и владыка наш Магомет, да спасут короля и сохранят королеву». Сказала Брамимонда: «Вот слышу я речи без смысла. Наши боги совсем бессильны, и плохую помощь оказали нам в Рансевале. Они дали погибнуть там всем нашим рыцарям, и в битве покинули моего повелителя. Он лишился правой руки, у него нет ее больше, ему отрубил ее граф Роланд Могучий. Карл скоро овладеет всей Испанией. Что я буду делать, бедная, слабая, несчастная? Хоть бы кто-нибудь меня убил». 226. Сказал Клариен: «Госпожа, поудержите ваши речи. Мы послы язычника Балигана. Он обещает быть пособником Марсилия. Вот, перчатку и жезл он ему посылает. На Эбро у нас 4000 плотов, кораблей, барок и быстрых галер, и не перечесть мне число наших судов. Эмир богат и могуществен. Он пойдет преследовать Карла Великого в самую Францию, пока не увидит мертвым либо покорным». Отвечает Брамимонда: «Не пойдет так ладно. вы можете встретиться с франками поближе отсюда. 7 лет уже они в этой стране. Император — отважный, истый барон. Он скорее умрет, чем обратится в бегство. Все короли под небом, дети пред ним. Карлу не страшен никто из живых людей. 227. «Оставьте все это», — сказал король Марсилий. И молвил послам: «Сеньоры, обратитесь ко мне. Вы видите, что я удручен смертельно. Нет у меня ни сына, ни дочери, ни наследника. Был у меня один, вчера вечером его убили. Передайте же моему господину, чтобы он повидался со мной. Эмир имеет права на испанскую землю. Если он хочет, я ее уступаю ему. Пусть он только защитит ее от французов. Я дам добрый совет относительно Карла Великого, и он, пожалуй, ранее месяца победит его. Отнесите ему ключи Сарагоссы и скажите, что он только выиграет, поверив мне». Те ответили: «Государь, вы говорите справедливо». 228. И сказал Марсилий: «Карл император перебил моих людей, опустошил всю мою землю, подчинил себе и разрушил мои города. Он с войском стоит станом над Эбро, в 7 лье отсюда, я их сосчитал. Скажите эмиру, пусть он ведет свое войско, а их он может найти в нашей стране. Скажите ему от меня, пусть готовится к битве, французы не откажутся от нее». Вручил им ключи Сарагоссы. Оба посла поклонились ему, распрощались и отправились в обратный путь. 229. Оба посла сели на коней и быстро выехали из города. В страхе явились они к эмиру и подали ему ключи Сарагоссы. Сказал Балиган: «Что же вы там нашли? Где Марсилий, которого я звал?» Отвечает Клариен: «Он смертельно ранен. Император вчера прошел ущельем, намереваясь вернуться в милую Францию. Для почета он велел следовать за собой арьергарду, где находился граф Роланд, его племянник и Оливьер, и 12 пэров, и 12 000 французских воинов. Король Марсилий, как истый барон, сразился с ними. Роланд встретился с ним на поле брани и нанес такой удар дюрандалем, что отрубил ему кисть правой руки. Он убил его сына, которого тот так любил, и всех баронов им приведенных. Тот не в силах держаться, бежал. Император его преследовал рьяно. Король просит, чтоб вы помогли ему. Он же отдаст вам все испанское царство». И крепко задумался Балиган. Едва не помешался. Столь велико было его горе. 230. «Государь эмир, — сказал ему Клариен, — вчера была битва в Рансевале. Убит Роланд, убит и граф Оливьер. Убито 12 пэров, столь любимых Карлом. 20 000 французов убито. Король Марсилий лишился кисти правой руки, и император преследовал его рьяно. В этой стране не осталось рыцаря, не убитого или не утонувшего в Эбро. Французы стоят станом на берегу, в этой местности, близко от нас. Если бы вы пожелали, им отступить будет трудно». Во взоре Балигана сверкнула гордость. В сердце вспыхнули радость и веселье. Он поднялся с кресла во весь рост и воскликнул: «Бароны, не медлите! Сойдите с кораблей, на коня, вперед! Если старец Карл Великий не убежит от нас, сегодня же король Марсилий будет отмщен. За утраченную им десницу я дам ему голову императора». 231. Язычники Аравии сошли с кораблей, потом сели на коней и мулов, и скачут, что им иное делать. Эмир, двинув их в поход, зовет к себе Жемальфина, своего друга. «Поручаю тебе начальство над всей моей армией». Потом сел на вороного коня. С собой берет он лишь 4 герцогов и безостановочно скачет к Сарагоссе. Он сходит с коня на мраморное крыльцо, и стремя ему держали 4 графа. По ступенькам поднимается он во дворец, и Брамимонда выбегает к нему навстречу. Она говорит ему: «О, несчастное, горе мне! Как постыдно лишилась я моего повелителя! Племянник Карла смертельно ранил его и опозорил. Она падает к ногам его, эмир ее поднимает, и оба в горе уходят в палаты наверх. 232. Король Марсилий, увидев Болигана, зовет двух испанских сарацин. «Возьмите меня под руки и подымите». Левую рукой берет он одну из своих перчаток и говорит Марсилий: «Государь эмир, вручаю вам тут все мои земли и Сарагосу с принадлежащим к ней Леном. Себя я погубил и весь мой народ». А тот отвечает: «Велико мое горе, но мне некогда долее беседовать с вами, ибо знаю, что Карл не станет ждать меня. Перчатку же от вас принимаю». И в горе плача вышел из палаты, по ступенькам спустился из дворца, сел на коня и поскакал к своему войску так быстро, что вскоре стал во главе его, и время от времени покрикивал: «Вперед, язычники! Франки убегут от вас!» 233. Рано утром, едва показался рассвет, император Карл пробудился. Святой Гавриил, охранявший его по воле Божьей, воздымает руку и осеняет его крестным знаменьем. Король встает и оставляет свое оружие. Все его рыцари покидают также вооружение, садятся на коней и быстро скачут широкими путями, длинными дорогами. Едут они взглянуть на великий погром, в Рансеваль, туда, где была битва. 234. В Рансеваль Карл прибыл. Над убитыми стал он плакать. Сказал он французам: «Сеньоры, умерьте шаг, ибо я должен один пойти вперед, чтобы найти племянника моего Роланда. Однажды я был в Ахене на годовом празднике. Мои храбрые бакалавры хвастались своими сражениями, лихими и трудными битвами. И Роланд, помнится, говорил, что если умрет он в чужом краю, тело его найдут впереди его пэров и воинов, лицо его будет обращено к вражеской земле, и умрет он богатырь победителем. Немного далее, чем можно забросить жезл, он опередил других и поднялся на холм». 235. Император, отыскивая своего племянника, встретил луг, весь усыпанный травой и цветами, багряными от крови наших баронов. В жалости Карл не может удержаться от слез. Наконец, взойдя наверх под тень двух деревьев, на трех плитах распознал он удары Роланда. На зеленой траве лежит его племянник. Не диво, что Карл сокрушен горем. Он спешился, бросается к нему, обеими руками обнимает тело графа. От горя падает на него без чувств. 236. Император приходит в себя. Герцог Немон, граф Асселин, Жофре Анжуйский и брат его Тьерри берут короля и прислоняют его к ели. Он смотрит на землю и видит тело своего племянника. Тихо начинает оплакивать его: «Друг Роланд, да помилует тебя Бог! Никогда не видано такого рыцаря, чтобы вести и довершать великие битвы. Закатились моя слава и честь». Карл лишился чувств. Он не может владеть собой. 237. Король Карл приходит в себя. Четыре барона держат его за руки. Смотрит на землю и видит тело своего племянника. Лицо его поблекло, но вид все еще молодецкий. Глаза закатились и подернулись мраком. По вере и любви Карл оплакивает его: «Друг Роланд, да поселит Господь душу твою на цветах, в раю посреди блаженных. И зачем суждено было тебе прийти в Испанию? Отныне не будет мне дня покоя от тоски по тебе. Как падут теперь мое могущество и радость! Некому теперь служить опорой моего царства. Под небом нет у меня теперь ни одного друга. Из родных моих нет ни одного столь доблестного». Обеими руками рвет он свои кудри, на него в сокрушении падает без чувств. 100 000 франков проникнуты столь сильным горем, что нет среди них никого, кто не плакал бы горько. 238. «Друг Роланд, я возвращусь во Францию, а когда буду в Лаоне, в моей палате, наедут чужеземцы из разных стран, станут спрашивать, где граф-предводитель. Я же отвечу им, что он умер в Испании. Отныне в великой горести стану я править царством. Не будет дня для меня без слез и горя. 239. Друг Роланд, богатырь, прекрасный юноша, когда я буду в Ахене, в замке своем, станут приходить люди и расспрашивать о тебе. Странные и жестокие вести сообщу я. Умер мой племянник, завоевавший мне столько земель. Возмутятся против меня саксонцы, венгры, болгары и многие противники, романы, апулийцы и жители Палермо, жители Африки и Калиферны. Мучения мои будут ежедневно расти. Кто поведет войско мое так властно, когда умер тот, кто всегда был у нас во главе? О, милая Франция, и ты осиротела! Горесть моя так велика, что я сам предпочел бы не жить. И стал он рвать белую свою бороду, обеими руками рвать волосы на голове. 100 000 франков без чувств пали на землю. 240. Друг Роланд, ты лишился жизни. Да водворится душа твоя в раю. Твой убийца оскорбил милую Францию. Мне так горестно, что и жить не хотелось бы более. Из-за меня весь дом мой погиб. Пошли, Господи, Сыне Пресвятой Марии, прежде еще, чем я подойду ко входу в ущелье Сизры, чтобы душа моя нынче же покинула тело, чтобы соединилась она с их душами, а тело мое будет погребено рядом с их телами. Он плачет, рвет белую свою бороду. И сказал герцог Немон: «Велика горесть Карла». 241. «Государь-император», — сказал Жофрей Анжуйский, «не давайте увлечь себя такому горю. Прикажите разыскать на поле битвы всех наших, убитых воинами Испании, и в общую могилу их перенести». И сказал король: «Трубите в ваш рог». 242. Жофрей Анжуйский затрубил в свой рог. Французы спешились по приказанию Карла. Все их друзья, которых нашли они там мертвыми, были тотчас же перенесены в общую могилу. При войске много было епископов и аббатов, монахов, каноников и ставленных священников. Они дают умершим отпущение и благословение от Бога. Возжигают затем фимиам и мирру, и все с любовью окурили тела. С великой честью предали их погребению, потом оставили их. Что же было делать? 243. Император повелел сохранить тела Роланда, Оливьера и архиепископа Турпина. Он велел вскрыть их при себе. В шелковый плат сердце их завернули, сложили в ларцы из белого мрамора, а потом взяли тела баронов и зашили в оленьи кожи троих сеньоров, омыв их перцовым раствором и вином. Король велит Тибальду и Жабуину, графу Милону и Атону Маркизу, везите их в пути на трех повозках. Они покрыты были парчевым глазетом. 244. Придав погребению своих баронов, кроме тех, что он хочет перевести в Блей, император Карл собирается в путь, как вдруг является пред ним авангард неверных. Примечание. По историческим данным, Карл похоронил в Бордо тела многих убитых баронов. Роландов же меч, по преданию, был помещен на гробу Роланда, а рог — в ногах. Конец примечания. Из рядов выступают два гонца, и от имени эмира объявляют сражение. «Царь горделивый, ты не имеешь права уйти. Вот Балиган, он мчится за тобою. Громадное войско он привел из Аравии. Теперь мы увидим, воистину ли ты храбр». Король Карл рванул свою бороду, вспомнив про свое горе и великий разгром, испытанный им в Рансевальской битве. Гордо оглянул он все свое войско и громким мощным голосом крикнул: «Бароны Франции, на коней и к оружию!» 245. Император стал вооружаться первым. Быстро надел он свою броню, завязал шлем и опоясался жуайозом, что в блеске не уступит и солнцу. На шею повесил щит из жеронды, схватил копье, сделанное в Блондонне, и сел на доброго коня своего Тансандора, добытого им при Марсонне от убитого Мальполина из Нарбонны. Опустил повода и лихо пришпорил коня. Перед 30-тысячным войском он пронесся в галопе, призывая Бога и римского апостола. После молитвы он не опасается поражения. И французы воскликнули: «Вот достойный венца!» 246. По всей долине спешились французы. Более 100 000 вооружаются вместе. Как пристало им их вооружение! Кони их быстры, оружие прекрасно. Их значки не спадают до самых шлемов. С какой ловкостью садятся они в седло! При встрече с войском дадут ему битву. Карл, увидя столь блестящий строй, подозвал же Жоссерана из Прованса, герцога Немона и Антельма из Майнца. Такие рыцари невольно внушают доверие. Сомневаться в них может только безумный. Лишь бы арабы не отступили. Я дорого заставлю их заплатить за смерть Роланда. Отвечает герцог Немон: «Дай бог». 247. Карл зовет Рабеля и Генимана, и говорит им король: «Сеньоры, приказываю вам занять места Оливьера и Роланда. Один пусть несет меч, другой — олифант. Скачите во главе, в первом ряду, и возьмите с собою 15 000 французов, из бакалавров и самых храбрейших. За ними последуют столько же других. Их поведут Жебуин и Лоран, герцог Немон и граф Жезеран. Тотчас же расставили эти 2 отряда войска. Попадись им неприятель, будет великий бой. Будут разить они острыми мечами». 248. Французы составляют первые 2 отряда войска. После 2 первых собирают 3-й, в который назначены вассалы Баварии, всего около 30 000 рыцарей. Но эти-то уж не побегут с поля битвы. Под небом нет народа, столь любимого Карлом, кроме французов-завоевателей царств. Граф Ажье Датский, отважный боец, поведет их, ибо та дружина на славу. 249. У императора Карла уже 3 отряда войска. Герцог Немон набирает 4-й из рыцарей великой отваги. То алеманы из пограничной марки. Их 20 000, по словам других. У них прекрасные кони и оружие. Умрут, но не покинут битвы. Предводитель их Герман, герцог Фракийский, скорее погибнет, чем струсит. 250. Герцог Немон и граф Жезеран из Норманна взбирают 5-й отряд. Их 20 000, как говорят все франки. У них прекрасное оружие, кони крепкие и быстрые. Они уж умрут, но не сдадутся. Под небом нет племени выносливей в битве. Во главе их станет старый Ричард и будет острым копьем разить. 251. 6-й отряд войска составлен из орегонцев. Их до 40 000 рыцарей. На коне все они, как истые бароны, с их длинными копьями и развивающимися значками. Их властитель по имени Эдон так повелевает графу Нивелону, Тибальду из Реймса и маркизу Атону: «Ведите моих людей на бой, я вам их вверяю». И все 3 ответили: «Исполним ваш приказ». 252. У императора готовы 6 отрядов. Герцог Немон собирает 7-й из рыцарей Пуату и Альверны. Их едва ли не 40 000. Примечание. Альверна, ныне Овернь. Конец примечания. Кони у них добрые и прекрасное оружие. Они одни там на равнине под горкой. И Карл десницей их благословляет. Предводители их — Жезеран и Гатсельм. 253. 8-й отряд герцог Немон составляет. Из фламандцев и рыцарей Фризии. Более 40 000 всадников. Эти, наверное, не покинут битвы. И король говорит: «Они сослужат мне службу. Пусть Рембальд вместе с Гамоном из Галисии поведут их, как добрую конницу, в битву». 254. Герцог Немон и граф Жезеран набирают 9-й отряд из отважных людей. То лотарингцы и бургундцы. Всего их счетом 50 000 всадников, в шлемах и бронях. Мечи у них при бедре, а на шее двойные тарчи. Копья их крепкие и древки коротки. Если арабы не отступят и затеят битву, те приударят. Поведет их Тьерри, герцог Аргонский. 255. Десятый отряд из рыцарей Франции. Тут 100 000 лучших наших воинов. У них мощный стан и вид горделивый. Кудри седые и бороды белые. Они надели двойные брони и панцири. Опоясали мечи французские либо испанские. На щитах их множество разных отличий. Примечание. Знаки для распознавания друг друга в битве, подобно кресту на щитах у крестоносцев. Конец примечания. Копья их крепки и сталь тверда. До ногтей они защищены железную кольчугой. Вскочив на коней, они рвутся в бой. Восклицают: «Монжуа! С нами Карл Великий!» Жофре Анжуйский держит Орифламму, что доселе именовалась Римскою, будучи знаменем святого Петра. Но отныне ее стали называть Монжуа. Примечание. Харугвь. Древнейшее изображение Орифламмы находится на мозаике триклиниума святого Иоанна Латеранского в Риме. На одной из мозаик изображен Карл, которому апостол Петр вручает зеленое знамя. Это цвет знамени города Рима. На другой Христос вручает Карлу красное знамя, цвет имперского знамени. Впоследствии произошло смешение этих двух знамен. 256. Император сходит с коня и склоняется ниц на зеленую траву. Поднимая глаза к восходящему солнцу, из глубины сердца обращается к Богу с молитвой. «Воистину, Отец наш, будь мне сегодня защитой. Ты воистину спасший Иону от кита, поглотившего его, пощадивший царя Ниневийского и город, и весь его народ. Ты, Господи, избавивший Даниила от великой муки, когда он брошен был в ров ко львам, спасший трех отроков в раскаленной печи, яви мне сегодня любовь свою, и по благости своей сподоби меня отомстить за племянника моего Роланда». Помолившись, он встает, осеняет чело свое знаменьем всесильным и садится на борзого коня. Немон и Жезеран держат ему стремя. Он хватает свой щит и острое копье. Он статен, прекрасен, бодр и представителен. Лицо ясное, вид внушительный. Крепко сидя на коне, он двинулся вперед. Трубы заиграли со всех сторон. Звук алефанта покрывает их всех. Плачут французы, жалим Роланда. 257. Великолепно скачет на коне император. По латам выпустил он свою бороду. Из любви к нему все сделали то же. Это знак отличия 100 000 франков. Перешли они горы и высокие скалы, проходят глубокие долины, жуткие ущелья, минуют проходы и пустынную местность и вступают, наконец, на окраину Испании. Здесь среди равнины делают привал. К Балигану являются его гонцы, и один из них, сириец, сообщает о посольстве. «Мы видели надменного короля Карла. Воины его грозны, не посрамят своего короля. Вооружайтесь, вас ожидает битва». Говорит Балиган: «Добрый час для отважных. Трубите в трубы, чтобы знали о том мои язычники». 258. По всему стану зазвучали их барабаны, их рога, звонкие трубы, язычники спешились, чтобы вооружаться. Эмир не хочет медлить. Надевает он панцирь с цветною каймой, подвязывает шлем, золотой и с камнями, и к левому бедру подвешивает меч. Ему из гордости он прибрал особое название. В подражание Карлову мечу, о котором он слыхал, назвал он свой «Пресьос», то есть «драгоценный». И это же его клич боевой и в сражении. Рыцари его испускают этот клич. На шею он вешает широкий щит. Весь он золотой и оправлен в хрусталь. Ремень у щита покрыт узорной парчой. Берет он пику по названию Мальте. Древко у нее толстое, как палица. А наконечник нагрузил бы мула. На коня своего Балиган садится, стремя держит Маркул из-за моря. Стан у барона огромный, перехват узкий, бока широкие, сильная грудь, он прекрасно сложен. Широкие плечи и светлый взгляд, лицо гордое и вьющиеся волосы. Он так бел, как летний цветок. Храбрость его много раз испытана. Боже, что за рыцарь, будь он христианин? Он шпорит коня, так что алая кровь выступает. Он скачет галопом и перескакивает через ров шагов 50 ширины. Восклицают язычники, этот сумеет защитить свои владения. Француз, пожелавший с ним бы перевидаться, волей-неволей поплатится тут своею жизнью. Карл безумец, если не уступит ему. 259. Эмир совсем подобен барону. Борода его бела, как цветок. Среди своих это человек умный, а в битве грозен и горд. Сын его Мальприм тоже вполне рыцарского нрава. Высокий, сильный и похожий на предков. Говорит он отцу, «Государь, поскачем, будет чудо, если увидим Карла». Говорит Балиган, «Увидишь, ибо он храбр. Во многих сказаниях он прославлен. Но у него нет племянника его, Роланда, и ему не устоять перед нами». 260. «Прекрасный сын Мальприм, — говорит Балиган, — вчера был убит добрый рыцарь Роланд, и Оливьер, отважный богатырь, и 12 пэров, столь любимых Карлом, с 20 000 французских воинов. А за всех остальных я не дам и одной перчатки. Наверное, император возвратился. Гонец мой сириец донес мне, Карл составил 10 больших отрядов. Он храбр, это он трубит в олифант, товарищ его трубит в звучный рог. Оба скачут они во главе перед строем. С ними 15 000 франков. Все юные бакалавры, что Карл зовет отроками. За ними столько ж других. Грозно ударят они на нас. И Мальприм молвит, прошу разрешения ударить. 261. Прекрасный сын Мальприм, говорит Балиган, разрешаю вам то, о чем просите. Итак, немедленно нападайте на французов. Возьмите с собою Торлея, короля Персии, и Допомора, короля Лютичей. Примечание. Лютичи, жившие в нынешнем Мекленбурге. Конец примечания. Если вы сможете позбить гордыню и заставить умолкнуть олифант, я дам вам часть моего царства, всю страну от Шириана до Вальмаркиза. Тот отвечает, государь, спасибо. Он выступает вперед и принимает дар. То была земля, некогда принадлежавшая королю Флориту. Но не суждено ему было увидать ее, ни принять, ни владеть ею. Примечание. Перечисляемые далее полчища эмира принадлежат частью к вымышленным, частью к историческим народностям современным эпохи сложения поэмы, то есть X-XI векам. Конец примечания. 262. Эмир скачет по рядам своего войска. За ним следует сын его, ростом великан, вместе с королем Торлеем и королем Допомором. Они разделяют свою рать на 30 отрядов. Рыцарей у них чрезвычайно много. В слабейшем отряде их 1050. Первый составлен из уроженцев Бутентротской долины. Иуда, предавший Господа, был родом оттуда. Второй — из Миснов с большой головой. Посредине спины крестец у них, покрыт волосами, точно у вепря. Третий — из нубийцев и блосов. Четвертый — из племени рос и славян. Пятый — из сурабов и сорбов. Шестой — из мавров и армян. В седьмом — жители Иерихона. Негры составляют восьмой, гросы — девятый. Десятый, наконец, из жителей города Балид-Лафор. Народ, никогда не желавший добра. Эмир на все лады клянется силой и телом Магомета. Карл Французский безумствует, скача на нас. Будет бой, если он не уклонится. И тогда не носить ему золотой короны на челе. 263. И составляют они еще 10 больших отрядов. Первый из хананиян, страшных на вид. Они перешли из Вальфюи. Турки во втором отряде, а персы в третьем. В четвертом — печенеги и персы. В пятом — сольтры и авары. В шестом — армалы и эвглы. седьмой из племени Самуила, восьмой — пруссы и девятый — славяне. В десятом же — жители пустынь Аксианта, то племя, что не служит Господу Богу, и вероломнее его не найдется. Их кожа тверда, как железо. Не нужны им ни шлем, ни панцирь. В битве они коварны и рьяны. 264. Эмир составил 10 отрядов. Первым из них — великаны Мальпрузы, во втором — гунны, в третьем — венгры, в четвертом — жители Бальдис-Лалонг, а в пятом — вальпинузы, в шестом — жои и марузы, в седьмом — ляхи и фракийцы, аргоильцы составили восьмой, а кларбонны — девятый. Десятый — бородатые воины Вальфонды, племя, нелюбимое Богом. Таков был, по сказаниям французов, состав 30 отрядов. Войско огромно, звучат его рога, язычники скачут, как бравые воины. 265. Эмир — богатый и сильный человек, повелел нести перед собою дракона, знамя Тервагана и Магомета и истукан коварного Аполлина. 10 хананиян скачут вокруг и громким голосом кричат: «Кто ищет защиты у наших богов, тот молится и служит им благоговейно». Язычники склоняют головы и подбородки, склоняются яркими шлемами, и сказали французы: «Злодеи, сейчас помрете. Будет у вас ныне великое смятенье. Да сохранит Господь нашего Карла, и да будет эта битва новой победой ему». 266. Эмир сведущий, опытен, зовет он сына и двух королей. «Сеньоры-бароны, скачите впереди, вы поведете все мои отряды. При себе я оставлю лишь 3 наилучших, один турецкий, другой армалийский, третий из великанов-мальпрузов. Жители Аксианта останутся со мной, и я пущу их в бой против Карла и французов. Если император сразится со мной, не усидеть голове его на плечах. Это верно, он того заслужил». 267. Огромны оба войска, прекрасны их отряды. Между ними ни холмов, ни бугров, ни долин, ни лесов, ни рощиц, негде им скрыться. Они видят друг друга на открытой равнине. Говорит Балиган: «Вперед, мои воины! На коня и начинайте бой!» Знамя несет Амбуар Алифернский. Язычники кричат, взывают: «Пресьос!» Французы говорят: «Да будет вам ныне гибель!» И громко повторяют: «Монжуа!» Император повелел трубить своим трубам, особенно алефанту, покрывающему всех их. И сказали неверные: «Войско Карла великолепно! Будет трудная и жестокая битва». 268. Пространна равнина, обширна местность, велико войско, собравшееся тут. Сверкают шлемы камнями и золотом, блистают щиты и узорные брони, копья и железные наконечники значков, звучат рога, звонки их голоса, зычны раскаты алефанта. Эмир призывает брата своего, Канабея, царя Флоридеи, что владеет областью до Вальсевра. 10 карловых отрядов показал он ему. «Видишь гордость хваленой Франции, как надменно скачет на коне император. Он там, посреди бородатого народа, они распустили свои бороды по латам, бороды белые, что снег на льду. Они станут разить копьем и мечом. Нас ожидает упорный и яростный бой. Никогда не видывали такого». На расстояние полета стрелы Балиган опередил свою дружину, и говорит он ей такие слова: «Вперед, язычники, я покажу вам дорогу!» И размахнулся он древком копья, острием его нацелился в Карла. 269. Карл Великий, увидев эмира с драконом, знаменем и значком, увидев такое множество арабов, покрывших все пространство окрест, кроме места, занятого императором, король Франции крикнул тогда громко: «Бароны Франции, вы добрые воины! Сколько битв видали вы в походной жизни! Видите язычников? Это вероломные трусы. Вся их вера не стоит им и динария. Если их и много, то что за беда? «Кто идет вперед, пусть следует за мной! Я-то не примену напасть на них!» Он пришпорил коня, и Тансандур сделал 4 скачка. Сказали французы: «Как отважен король! Вперед, рыцарь! Из нас никто не отстанет!» 270-е. Светел был день, и солнце сияло. Прекрасны оба войска и велики дружины. Встретились первые отряды. Граф Рабель и граф Генеман опустили повода своих быстрых коней, пришпорили их, франки помчались во весь опор и острыми копьями принялись разить. 271. Граф Рабель — храбрый рыцарь. Пришпорил он коня золотыми шпорами и нанес удар Тарлею, королю персидскому. Ни щит, ни панцирь не сдержали такого удара. Позлощенное железо проникло в тело, и Рабель свалил его мертвым на кустарник. Говорят французы: «Господь Бог да поможет нам! Карл прав, не посрамим его!» 272. И Генеман сразился с королем Лютичей. Щит язычника, расписанный цветами, разбит. Панцирь растерзан вслед за тем, и древко знамени глубоко вонзилось в его тело. Он сразил его насмерть, на смех или на горе. Видя это, французы воскликнули: «Разите, бароны, не медлите! За Карлом право против язычников. Это праведный суд Божий». 273. Вот на белом коне Мальприм ведет свою рать в гущу франков. Он наносит удар за ударом, наваливая трупы один на другой. Восклицает первым Болиган: «Бароны мои! Я вас так долго кормил-поил. Взгляните на сына моего. Он ищет Карла. И сколько рыцарей вызвал он уже на битву. Я не желал бы лучшего воина. Помогите ему острыми вашими копьями». При этих словах язычники двинулись вперед. Они наносят жестокие удары. Схватка жаркая, битва лютая и тяжелая. Никогда не бывало такой ни раньше, ни позже. 274. Велики оба войска, отважны дружины. Все отряды участвуют в битве. Язычники наносят лихие удары. Боже, сколько переломленных копий, изувеченных шлемов, разбитых щитов. Там вы увидели б загроможденную землю. Полевая травка, зеленая и тонкая, вся заолелась от крови. Эмир обращается к своим приближенным: «Разите, бароны, христианское племя! Битва жестокая, ярая, ни прежде, ни после не бывала столь сильной и лютой. Одна смерть могла бы разнять бойцов». 275. Эмир взывает к своим: «Рубите, язычники, зачем вы и пришли сюда? Я дам вам прекрасных жен, наделю вас имуществом, ленами, землями». Язычники отвечают: «Это наш долг». От сильных ударов их копья расшиблись. Из ножен извлекают более 100 000 мечей. Возобновляется ужасная, яростная схватка. Вот уж бой увидели, кто там побывал. 276. Зовет император французов своих: «Сеньоры бароны, я люблю вас и верю вам. Столько уже вы выиграли мне сражений, завоевали царств, низложили королей. Знаю, я должен дать вам награду. Земли, деньги, хотя бы мое тело. Отомстите же за своих сыновей, братьев и наследников, павших мертвыми вчера в Рансевале. Вы знаете, что на моей стороне право против язычников». Французы отвечают: «Государь, это справедливо. 20 000 бойцов с Карлом, и единогласно все они дают ему клятву не изменять ему ни в бедствии, ни перед смертью». Затем все они заиграли копьями и стали рубиться мечами. Сражение, чреватое разгромом. 277. Барон Мальприм скачет средь боя. Великое множество изрубил он французов. Герцог Немон на него свирепо взглянул и нанес ему мощный удар. Он сорвал оболочку у его щита, рассек панцирь, вонзил в его тело свой желтый значок. Посреди 700 других сразил его наповал. 278. Король Конобей, брат эмира, пришпорил тогда своего коня. обнажил меч с хрустальной ручкой и ударил герцога Немона по шлему. Он разбил половину его и острой сталью отсек 5 шнурков. Остальная часть шлема не имела значения, она рассечена до тела, и кусок ее упал на землю. Удар был так силен, что герцог обомлел. Он упал бы, если бы не помощь Божья. Он ухватился за шею своего коня. «Повтори, язычник, удар, и погиб бы благородный рыцарь», но на помощь ему явился Карл Французский. 279. Герцог Немон в большой опасности. Неверный спешит повторять удар. Молвит Карл: «Презренный, на беду твой удар!» И отважно устремился на него. Рассек его щит, разбил у самого сердца, разорвал его панцирь, пронзил тело насквозь своим длинным копьем и сразил его наповал. Седло опустело. 280. Велика была горесть Карла Великого, когда он увидел герцога Немона раненым перед собой, чья потекла чистая кровь на зеленую траву. Император дал ему добрый совет: «Прекрасный сир Немон, держитесь поближе ко мне. Убит негодяй вас сокрушивший, тело его я пронзил моим копьем». Отвечает герцог: «Государь, я верю вам, и если останусь жив, хорошо отплачу вам за эту услугу». Затем помчались они рядом с верой и любовью, с ними 20 000 французов, и всякий разил и рубил. 281. По полю битвы скачет эмир, держа в руке длинное и острое копье. Устремляется он на графа Ганимана, против сердца его расшибает белый щит, разрывает полы его панциря, разрубает его надвое и валит замертво с его быстрого коня. Потом убивает Жебуина и Лорана, старого Ричарда, повелителя норманнов. Неверные кричат: «Пресьёс, лихой меч! Бейте, бароны! Это могучий наш защитник!» 282. Кто бы ни посмотрел на арабских рыцарей, рыцарей Аксианта, Арголии и Басков, как наносят они в схватке удары копьем. Но французы не намерены уступить им поля. Много гибнет и с той, и с другой стороны. До вечера длится ожесточенная битва. Велика убыль франкских баронов. Сколько еще будет горя до конца дня? 283. Один лучше другого, дерутся французы и арабы. Древко и сверкающие острия копий раздроблены. Кто видал это множество разбитых щитов, кто слышал скрипение белых панцирей и лязг шлемов о щиты, кто видел затем падение этих рыцарей, вопли людей, умирающих на земле, тот знает, что такое страдание. Тяжко выносить такую битву, и эмир молит Аполлина, Тервагана и Магомета: «Боги-повелители мои, я верно служил вам. Ныне я воздвигну изображение ваше из чистого золота, если вы поможете мне против Карла». И является к нему же Мальфин, друг его. Плохие вести принес он ему и говорит: «Сир Болиган, лихой вам выдался день. Вы потеряли Мальприма, вашего сына, и убит Канабей, брат ваш. Два француза сразили их. Один из них, кажется, император. Это рослый человек, по виду маркиз, борода его бела, как апрельский цветок». Эмир опустил свой шлем и поник головою. Чуть не умер от великого горя. Зовет он Жанглея Заморского. 284. Говорит эмир: «Жанглей, подойдите! Вы храбрый воин и человек великого опыта. Я всегда следовал вашему совету. Что же вы полагаете об арабах и французах? За нами ли будет победа?» И тот отвечал: «Болиган, вы человек погибший. Не ждите спасения от ваших богов. Карл храбр, и воины его отважны. Я не видывал подобных бойцов. Но позовите рыцаря Аксианта, турок и энфрунов, арабов и великанов, и делайте поскорее, что должно». 285. Эмир распустил по кольчуге свою бороду, столь же белую, как цветок шиповника. Будь что будет, он не станет скрываться. Он приставил к устам звонкую трубу и громко трубит в нее, чтобы язычники услыхали его. На поле боя он собирает все свои дружины племя Аксианта, ревущее по ослиному и ржущее, и аргойльцев, лающих и визжащих по собачьи. Как безумные все ринулись на франков, врезались в самую гущу, прорвали их строй и сразу положили замертво 7000. 286. Граф Ожье не ведает трусости. Никогда еще лучший воин не надевал брони. Когда он увидал, что французские отряды смяты, позвал он Тьерри, герцога Аргонского, Жофрея Анжуйского, да графа Жозерана, и Карлу сурово вещал: «Видите, как язычники убивают ваших воинов. Сохрани Бог, удержите ли вы корону на челе, если не ударите всей силой, чтобы отплатить за позор». Никто ни слова не сказал в ответ. Все яростно дали шпоры коням и опустили повода. Повсюду при встрече разят неверных. 287. Лихо разят Карл Великий, король, герцог Немон, Ажье датчанин, Жофрей Анжуйский, знаменосец. Но особенно отважен Ажье датчанин. Пришпорив коня, опустив повода, ринулся он на державшего дракона с такой силою, что вмиг раздавил и дракона, и знамя мира. Балиган видит падение своего значка, и Харукфь Магомета без защиты. Начинает эмир замечать, что не прав он, а прав Карл Великий. И стал утихать пыл арабских язычников. Император взывает к французам: «Скажите, ради Бога, бароны, поможете ли вы мне?» Отвечают франки: «Что и спрашивать об этом? Да будет проклят, кто не рубит с плеча». 288. День на исходе, близок вечер. Франки и язычники рубятся мечами. Доблестны рыцари, что собрали эти два войска, и не забыли они своих воинственных кличей. «Пресьос!» — восклицает эмир. «Монжуа!» — Карл отвечает. Они узнали друг друга по сильным язычным голосам. На середине поля оба они встретились, ринулись друг на друга, обменялись сильными ударами, копий по узорным щитам, под выпуклым навершием их разбили и изорвали друг на друге полы кольчуг, но не коснулись тела. Подпруги коней их хлопнули, и седла сползли вниз. Короли упали и очутились на земле. Быстро встали на ноги, доблестно обнажили мечи. Этот поединок уже не прекратится, не кончится без гибели одного из них. 289. Доблестный рыцарь, Карл, король милой Франции, но эмир не боится, не страшится его. «Ты убил моего сына», — говорит тогда Балиган, — «и несправедливо занял мою землю. Будь моим слугой, и я дам тебе ее в лен». У обоих в руках обнаженные мечи, жестоко рубятся ими по щитам, рассекают двойную обшивку и дерево их, выпадают гвозди, дробятся навершья, тогда грудь с грудью разят по броням. От светлых шлемов сыплются искры. Этот поединок не может прекратиться, пока один из них не признает себя виновным. 290. Говорит эмир: «Карл, поразмысли и решись покаяться предо мной. Я знаю, что ты убил моего сына, несправедливо захватил мою землю. Будь мне слугой, и я дам тебе ее в лен, если станешь моим вассалом отсюда до востока». Карл отвечает: «То великое для меня унижение. Язычникам нет от меня ни мира, ни любви. Прими веру, что Бог открыл нам. Сделайся христианином, и я тотчас полюблю тебя, если ты уверуешь и будешь служить царю всемогущему». Сказал Балиган: «Плохую проповедь затеваешь. По мне, лучше погибнуть от острого меча». 291. Эмир — человек страшной силы. Он рубит Карла Великого по шлему черной стали, мнет и ломает его на голове, мечом отсекает волосы и сносит кусок тела величиной поболее ладони. Кость совсем обнажилась на том месте. Карл зашатался, едва не упал. Но Бог не хочет, чтобы он погиб или был побежден. Святой Гавриил снова слетает к нему. Он спрашивает его: «Великий король, что ты делаешь?» 292. Когда Карл услыхал святой ангельский голос, ему стало не страшно, не боязно умереть. Силы и сознание вернулись к нему. Французским мечом он ударил эмира, разгромил шлем, сверкавший драгоценными камнями, рассек голову, из которой вылился мозг, и до белой бороды разрубил его лицо, замертво свалив его на землю. «Монжуа!» — крикнул он, чтобы его признали. При этом слове подбежал к нему герцог Немон. Он придержал Тансандура, и великий король сел на него. Язычники показали тыл. Не хочет Бог, чтобы они держались. И французы получили, наконец, то, о чем молили. 293. Язычники бегут, так хочет Бог. Франки с императором преследуют их. И молвит король: «Сеньоры, отомстите за ваши страдания, утолите ваши стремления и сердца, ибо сегодня утром я видел, как плакали ваши очи». Франки отвечают: «Государь, так должно быть». Каждый наносит жестокие удары, сколько может. Из тех, что им попались, немногие спаслись. 294. Велик жар, пыль поднимается. Язычники бегут, французы теснят их. До Сарагосы продолжается преследование. Наверх своей башни взошла Брамимонда. С канониками и причетниками ложной веры, которой не любит Бог, неустановленными святым таинством и без танзуры. Она, увидав погром арабов, бежит к королю Марсилию и ему возвещает: «Увы, благородный король, воины наши разбиты, эмир погиб постыдной смертью». Слышит это Марсилий, поворачивается к стене, плачет, лицо закрывает и умирает с горя. А так как он подавлен грехами, то юркие черти овладевают его душой. 295. Язычники перебиты или бежали. Карл остался победителем в битве. Ворота Сарагосы разбиты. Он ведь знает, что город некому защищать. Овладел он городом, вступает его дружина, и победители тут проводят ночь. Горд седобородый король, и Брамимонда сдала ему башни, 10 больших и 50 малых. Хорошо потрудится, кому Бог поможет. 296. Окончен день, стелются тени ночные. Луна светла, звезды блещут. Император взял Сарагоссу. Тысячи французов обходят город. Синагоги и мечети ударами железных молотов и топоров сокрушают Магомета и всех идолов. Колдовства и лжи не осталось и следа. Карл верует в Бога и хочет ему отслужить. Тогда епископы освящают воду и ведут язычников ко святому крещению. А того, кто противится воле Карла, он велит повесить, умертвить или сжечь. Так обратили более 100 000 в добрых христиан, кроме королевы. Ее пленницей отвезут в милую Францию. Король хочет любовью ее обратить. 297. Ночь на исходе, настает ясный день. Карл вооружает башни Сарагоссы. Он оставляет в них 1000 боевых рыцарей на охране города для императора. Карл и все воины садятся на коней, увозя с собою пленную Брамимонду. Но ей он лишь благо желает. И возвращаются они в радости и веселье. Быстро, как победители, проходят они через Нарбонну. Карл приезжает в Бордо, славный город. Здесь в различных вариациях песни о Роланде начинаются вставочные эпизоды сравнительно с оригинальной оксфордской версией нашей поэмы. Приводить их мы находим излишним, но считаем уместным сообщить рассказ, приводимый во всех других текстах поэмы, за исключением оксфордского, и помещаемый после стиха «И возвращаются они в радости и веселье». Вот этот рассказ. Итак, Карл в Рансевале, изнемогая от горя перед бездыханным телом Роланда. Он хочет предать погребению своего племянника, проклинает Ганилона. Бесконечные молитвы погребают французов, убитых в великом бою. Ангелы поют, исходит божественный свет, зеленые деревья чудесно вырастают из каждой могилы. Тогда Карл переходит ущелье Пиренеев и останавливается в Жан-Пье-де-Пор, где основывает монастырь. Император посылает Жерара Орлеанского, Гиона де Сент-Омер и Жофрея Анжуйского в качестве послов к Жерару де Виану, чтобы пригласить его к себе с тем, чтобы он привез с собою прекрасную Альду. Потом он отправляет четырех других рыцарей за своей сестрой Тильдой, которую они должны привести к императору. Послы уезжают, Карл приближается к Франции. Приезжает он в Сорг, где совершается первый побег Ганилона по направлению к Сарагоссе. 2000 французов бросаются за ним в погоню, и ревностнее всех от. Ганилон встречается с купцами, которых обманывает, а те, в свою очередь, обманывают Ота относительно расстояния, отделяющего его от беглеца. Таким образом, французы являются к императору без Ганилона. Гнев Карла. Поселянин указывает Оту, где скрывается Ганилон. Предатель уснул под деревом, и добрый конь его будет своего хозяина. Битва между Ганилоном и Отом, сражающимися сперва пешими. От предлагает затем сражаться, как и подобает рыцарям, на коне. Ганилон бросается к коню своего противника и убегает. От снова принимается преследовать его. Бог совершает для него чудо. Оружие кажется ему лишенным веса и потому не обременяет его. Беглец падает с лошади, новая битва. Являются Самсон и Изаре и овладевают, наконец, Ганилоном, которого и приводят к Карлу. Император проезжает всю Гасконию и возвращается в Бле. Здесь поэт переносит нас к послам короля, отправляющимся к Жерару де Виану. Послы прибывают и исполняют поручения. Они скрывают от Жерара смерть Роланда и Оливьера. «Карл Великий», — прибавляют они, — «желает отпраздновать свадьбу своего племянника с прекрасной Альдой. Привезите к нему скорее вашу племянницу». Радость Жерара. Едут в Бле. Предчувствие Альды, ее зловещие сны. Причетник, знакомый с чернокнижием, старается благоприятным образом истолковать их, но он сам видит их мрачное значение. От Альды стараются всячески скрыть истину. Наконец, ей объявляют, что Роланд отправился в Вавилон, чтобы жениться на сестре Балигана. Альда не верит ничему. Роланд, объявляет она, умер. В эту минуту является Гильда, сестра короля и мать Роланда. Карл без стеснения объявляет ей о смерти ее сына. Мать, полагает он, лучше приготовлена к таким ударам, чем невеста. Наконец, сама Гильда открывает истину сестре Оливьера — горе Альды. Она хочет, по крайней мере, видеть тело своего жениха, которое Карл привез из Испании, ее молитвы и слезы. Ангел в образе Оливьера является к ней и приглашает подумать о небесном блаженстве. Альда, наконец, решается умереть. Возвращение Карла в Лаон. Теперь у него одна только мысль — отомстить Ганилону. Собираются судить предателя. Гондребеф из Фризии предлагает с копьем в руке изобличить злодея. Ганилон выставляет заложниками своих родственников, но в ту минуту, когда собираются приступить к поединку между обвинителем и обвиняемым, последний еще раз убегает. Гондребеф преследует его, настигает. Битва. Ганилон схвачен. Тогда на сцену выступает племянник Ганилона Пинабель, поддержка своего дяди. Вызов делает слуга от имени Тьерри, сына Жофрея Анжуйского, выступающего защитником дела Роланда. Приготовление к поединку. В конце концов Пинабель побежден и умирает. 30 заложников Ганилона повешены. Теперь остается лишь избрать казнь Ганилону. Каждый из баронов Франции предлагает особое наказание. Кто виселицу, кто костер, а кто диких животных. Останавливаются на четвертовании. На этом прерывается парижская рукопись. Лионская дает нам лишнюю строфу и описывает отъезд французских баронов, прощающихся с Карлом Великим. Вот и все эпизоды из текста «Романьемон», не вошедшие в содержание нашей поэмы. На алтарь рыцаря святого Северина возлагает он олифант, наполненный золотом и мангонами. Там пилигримы могут его видеть. На больших кораблях переплыл Жеронду. Он везет в Блей своего племянника и Оливьера, его благородного товарища, и архиепископа, который был так храбр и мудр. В белых гробницах положены были сеньоры в Сен-Ромене, там и покоятся бароны. Франки поручают их Богу и святым его. Карл несется по долам и горам, не останавливаясь нигде до Ахена. Мчится так быстро, что вот он и у своего крыльца. Едва он зашел к себе во дворец, как разослал гонцов звать к себе судей, саксонцев и баварцев, лотарингцев и фризов, бургиньонцев и алеманов, бретонцев, норманнов, пуатевинцев и из Франции самых мудрейших. Тогда начинается суд над Ганелоном. Наказание Ганелона. 298. Император возвратился из Испании и прибыл в Ахен, лучший город Франции. Поднялся во дворец, вошел в залу. К нему явилась Альда, прекрасная дева. Она сказала королю: «Где вождь Роланд, что поклялся взять меня женой своею?» Мучительно тягостно Карлу. Из глаз текут слезы, рвет он свою белую бороду. «Сестра, друг милый, ты вопрошаешь меня о мертвом, но я постараюсь тебе его заменить. Я дам тебе Луи. Чего же лучшего желать? То сын мой, ему достанутся мои марки». Альда отвечает: «Странны мне эти речи. Сохрани Бог, все святые и ангелы его, чтоб я осталась жить, когда умер Роланд». Она побледнела и упала к ногам Карла. «Она мертва, помилуй Бог ее душу. Французские бароны оплакивают ее и жалеют». 299. Прекрасная Альда скончалась. Король полагает, что она только без чувств. Жаль ее, плачет по ней император. Берет ее руки, приподнимает ее, но голова склоняется на плечи. Когда Карл убедился, что она мертва, он тотчас же позвал четырех графинь. Они перенесли ее в женский монастырь и бодрствовали при ней всю ночь до рассвета. Близ алтаря ее великолепно погребли, король оказал ей величайшие почести. 300. Император возвращается в Ахен. Предатель Ганелон в железных цепях в городе перед дворцом. Рабы привязывают его к столбу, руки стягивают ремнями из оленьей кожи и нещадно бьют его палкой и воловьими жилами. Не заслужил он иной, лучшей участи, и в таких великих мучениях ждет он над собою суда. 301. Написано в древней хронике, что Карл созвал людей из всех своих земель. Собрались они в Ахенском замке. То был великий день, большой праздник. Праздник, говорят, рыцаря святого Сильвестра. Отныне начался суд, и известия получались о Ганелоне, совершившем предательство. Император повелел притащить его к нему. 302. «Сеньоры-бароны», — молвил Карл король, — «судите вы Ганелона по праву. Он шел в войске моем, со мною до Испании. Он лишил меня 20 000 моих французов и моего племянника. Его вам уж более не видеть. И Оливьера, храброго и учтивого. За деньги, наконец, он предал 12 пэров. Говорит Ганелон: «Будь я проклят, если отрекусь от того. Роланд нанес мне ущерб золотом и серебром. За это я искал его гибели и желал его смерти. Но я не признаю все это изменой». Отвечают франки: «О том мы будем держать совет». 303. Перед королем стоит Ганелон. Телом он статен, лицо свежим румянцем. Будь он благороден, совсем бы был рыцарь. Видит он рыцарей Франции и всех судей. 30 родных его с ним. Тогда громким голосом восклицает он: «Ради любви вашей к Богу, выслушайте меня, бароны. Я был в войске императора, служил ему верою и любовью. Роланд, племянник его, возненавидел меня, осудил на смерть и мучения. Я был отправлен послом королю Марсилию, но спасся благодаря моей ловкости. Я стал не доверять храброму Роланду и Оливьеру и всем его товарищам. Карл и благородные рыцари знали это. Я отомстил, но предательства нет. — отвечали франки, — о том мы будем держать совет. 304. Когда увидел Ганилон, что начинается большое дело, он собрал 30 своих родных. Одного из них слушают все остальные. Топинабель из замка Саранс. Он хорошо говорит и умеет все оправдать. Добрый рыцарь при защите оружием. И сказал ему Ганилон: «Я вам доверяюсь. Избавьте меня от смерти и позора». Говорит Пинабель: «У вас будет защитник. Первому французу, что присудит вас к виселице, или если император заставит нас бороться, я дам отпор сталью моего меча». Граф Ганилон бросился ему в ноги. 305. Саксонцы и баварцы сошлись на совет. И пуативинцы, и норманны, и французы. Много и алеманов, и немцев. Альвернские бароны наиболее снисходительны, спокойны и расположены к Пинабелю. Говорят они друг другу: «Хорошо бы и остановиться на этом. Оставим судилище и попросим короля помиловать на этот раз Ганилона. Впредь он будет служить ему верой и любовью. Роланд мертв, его уж больше не увидишь. Золото и серебро не в силах нам его вернуть. Затевать же поединок было бы безумием». Все бароны одобрили и согласились, кроме Тьерри, брата сеньора Жофрея. 306. К Карлу Великому обращаются бароны. Говорят королю: «Государь, мы вас просим отпустить графа Ганилона. Впредь он будет служить вам верой и любовью. Оставьте ему жизнь, ведь он человек благородный. Роланд ведь умер, мы уж его не увидим. Ни золото, ни серебро не могут нам вернуть его». Сказал им король: «Все вы предатели». 307. Когда Карл увидел, что все отступились от него, он с грустью поник головою, и с горя несчастным себя он назвал. Но вот перед ним рыцарь Тьерри, брат герцога Жофрея Анжуйского. Он тонок, строен, сухощав, волосы черные, карие глаза. Ростом немал, невелик. Почтительно говорит он императору: «Достославный король, не печальтесь. Вы знаете, что я служил вам верно. По предкам и я имею право быть в числе судей. Что бы ни сделал Роланд Ганилону, служба вам должна была стать ему защитой. Ганилон предатель, ибо он его предал. Пред вами он клятвопреступник и изменник. За это все я присуждаю его к смерти. Пусть его повесят и тело его выбросят собакам. Это кара, достойная предателей. Если у него есть родственник и пожелает опровергнуть меня, этим самым мечом, что у меня при бедре, я готов поддержать свой приговор». Отвечали франки: «Сказано, ладно». 308. Пред королем выступает Пинабель. Он высок, силен, быстр и храбр. Смерть тому, кого он ударит хоть раз. И говорит он королю: «Государь, тяжба ваша. Прикажите же, чтобы утих весь этот шум. Вот Тьерри, произнесший свой приговор. Опровергаю его я и буду с ним драться». И он кладет ему в правую руку перчатку оленьей кожи. Говорит император: «Требую хороших заложников». 30 родных Пинабеля служат законными заложниками. Говорит король: «Я сам вам тоже буду поручителем». И он повелел задержать их, пока не свершится правосудие. 309. Когда Тьерри увидал, что близок поединок, он подал Карлу правую перчатку. Император поручился за него и представил заложников. Потом он приказал поставить на площадке 4 скамьи. Там сядут те, кто должен сражаться. По общему приговору суд идет правильно. Все уладил Ажье датчанин. Затем противники потребовали коней и оружия. 310. Прежде чем стать в ряд на поединок, исповедались, получили разрешение и благословение. Прослушали обедню, причастились, оставили большие подаяния на церковь. Пред Карлом они явились снова. К ногам своим подвязали шпоры, надели белые панцири, крепкие и легкие, на головах укрепили светлые шлемы и опоясались мечами с рукоятями чистого золота. На шею вешают себе щиты. В правой руке держат острые копья, затем садятся на быстрых коней. И заплакали 100 000 рыцарей. Им ради Роланда жаль и Тьерри. Богу известно, чем все это кончится. 311. Под Ахеном обширная равнина. Здесь произойдет поединок двух баронов. Оба они мужественны, и храбрость их велика. Быстры, горячи их кони. Они дают им шпоры, опускают повода и со всей силы разят друг друга. Разбивают и дробят щиты, изрубают свои панцири, разрывают подпруги. Седла сворачиваются, всадники падают. 100 000 человек глядят на них, плача. 312. Оба всадника очутились на земле. Быстро вскакивают они на ноги. Пенабель силен, проворен и легок. Они ищут друг друга. Оба остались без коней. Своими мечами с золотой рукоятью они рубят по шлемам стальным. То удары, способные сокрушить всякий шлем. Горько сетуют все рыцари французские. «О, Боже!» — молвит Карл. «Покажи нам, где правда». 313. Говорит Пенабель: «Тьерри, сдавайся! Стану твой и буду служить тебе верой и любовью. Из богатств моих отдам тебе все, что пожелаешь. Прими лишь Ганелона с королем». Отвечает Тьерри: «И не подумаю о том, да будет мне стыдно, если соглашусь. Пусть свершится сегодня суд Божий над нами». 314. Говорит Тьерри: «Пенабель, ты истинный рыцарь. Ты высок, силен, гибок телом. Пэры твои знают твою храбрость. Оставь ты эту битву. Я примирю тебя с Карлом. Над Ганелоном должно свершиться правосудие. Никогда уж о нем мы не услышим более». Говорит Пенабель: «Сохрани, Боже. Я сумею поддержать всю мою родню и не отступлю ни перед кем из смертных. Лучше умереть, чем заслужить такой упрек». Стали снова они рубиться мечами по шлемам, изукрашенным золотом. Яркие искры сыплются от них, взлетая к небу. Их уж не развести, не разнять. Не кончится этому без чьей-нибудь смерти. 315. Храбрый человек Пенабель из Саранса. Он разит Тьерри по его провансальскому шлему. Брызнул огонь, и зажглась сухая трава. Он являет острие стального меча, рассекает у него шлем на лбу и проводит клинком до середины лица, правая щека вся залилась кровью. Панцирь разодран до самого живота. Господь уберег его от угрожавшей смерти. 316. И Тьерри видит, что ранен в лицо. Светлая кровь течет на полевую травку. Он ударяет Пенабеля по шлему вороненой стали, рассекает его надвое до самой наносницы. Весь мозг из головы выпадает на землю. Он взмахнул мечом и свалил его замертво. Этот удар окончил битву. Франки воскликнули: «Господь совершил чудо! Теперь справедливо будет повесить Ганелона, его и родных, что за него поручались». 317. Когда Тьерри одержал победу в поединке, явился к нему император Карл и с ним 4 его барона: герцог Немон, Ажье датчанин, Жофрей Анжуйский и Вильгельм де Бле. Король заключил Тьерри в объятия. Он отер ему лицо большим своим куньим мехом. Скинул его. Тотчас ему подали другой. Осторожно снимают с рыцаря вооружение, усаживают его на арабского мула. В таком виде ликующий возвращается барон. Приезжают в Ахен, сходят на площади. Тогда начинается казнь других. 318. Карл призывает своих графов и герцогов. «Что мне делать с теми, что я задержал?» Они явились на суд за Ганелона и были поручителями Пенабеля. Отвечали французы: «Смерть им всем!» Король повелел палачу Басбрену: «Ступай, на этом проклятом дереве повесь их всех. Клянусь этой бородой, которой волосы седы, если ускользнет хоть один, ты погиб, ты умрешь». Он отвечает: «Что же мне делать иное?» 100 сержантов силою приводят их, и скоро 30 из них были повешены. Так погиб предатель, так сгубил и других. 319. Затем удаляются баварцы и алеманы, и пуативинцы, и бретонцы, и норманны. По мнению всех, и особенно французов, Ганелону должно погибнуть от лютой казни. Вывели четверку коней. К ним его привязали за руки и за ноги. Быстро и дикие кони. Четыре сержанта направляют их к кобылице, стоящей там посреди поля. Настал Ганелону конец. Все жилы его страшно напряглись. Все члены его отрываются от тела. Светлая кровь струится на зеленую траву. Ганелон умирает, как предатель и изменник. Кто предает, да не похвалится изменой. 320. Император, свершив свое мщение, призывает епископов из Франции, Баварии и земли алеманов. «Во дворце моем есть благородная пленница. Она столько слышала наставлений и примеров, что желает верить в Бога и жаждет христианства. Окрестите ее, чтоб душу ее спас Господь». Те отвечали: «Пусть дадут ей в крестные матери благородных и знатных дам». Много народа собралось на источнике Вахен. Там окрестили королеву Испании, дали ей имя Юлиании. Она стала христианкой по доброй воле. Конец песни. 321. Когда император свершил правосудие, утолив тем свой великий гнев, и в христианство обратил Брамимонду, день кончился, наступила темная ночь. Король ложится в своей сводчатой палате. Святой Гавриил от имени Бога говорит ему: «Карл, собери все войско твоей империи, поспешно иди в землю Бир на помощь королю Вивиену в Имфе, городе, осажденном язычниками, где христиане зовут тебя с воплем». Примечание. Что такое земля Бир и город Имф, до сих пор не выяснено комментаторами. Конец примечания. «Императору не хотелось бы идти туда. Боже, — молвит король, — как тяжела моя жизнь! И за чей текут слезы, он рвет свою белую бороду». Здесь прерывается дееписание Турольда. Примечание. Личность Турольда, имя которого упоминается в заключительном стихе нашей поэмы, почти так же малоизвестна, как и личность баяна из нашего «Слова о полку Игореве». Автор ли это песни, или только один из ее переписчиков, вопрос тоже нерешенный. Конец примечания.